Глава 9. Я погружаюсь в чтение. Часы пролетают незаметно. Солнечные лучи за окном удлиняются, окрашивая комнату в золотистые тона. Я так сосредоточена, что не слышу шагов, пока в дверь не стучат. На пороге снова Алиса. В ее руках новая корзинка, откуда тянет умопомрачительным ароматом свежеиспеченных пирогов с капустой и грибами. Удивляюсь тому, насколько явственно я ощущаю этот аромат. Неужели это потому, что я теперь могу превращаться? Мои рецепторы стали более чувствительными? Пожалуй, об этом тоже стоит подумать. «Думаю, вам обоим сегодня не до еды», — говорит она, протягивая мне корзинку. «Хоть немного подкрепитесь». И только сейчас я понимаю, что с самого утра ничего не ела. Желудок предательски сводит от голода. «Спасибо, Алиса», — искренне говорю я. «Заходи, Артур скоро должен вернуться». Она качает головой, легкая тень тревоги снова мелькает в ее глазах. «Нет-нет, меня Димка ждет. Он сегодня что-то приуныл после вчерашнего. Надо с ним поговорить. Вы кушайте на здоровье». «Спасибо еще раз». Она уходит, а я не в силах противостоять аромату. Несу корзинку на кухню, ставлю чайник. И, отломив кусок еще теплого, хрустящего пирога, возвращаюсь в кабинет с намерением продолжить поиски. Я читаю, пролистывая пожелтевшие страницы, запивая чаем сладость выпечки. И вот, в одной из самых старых книг, чьи страницы вот-вот рассыплются в прах, я нахожу это. Не просто упоминание, а целый абзац. Там говорится о тени сомнений и о проклятии раздора, что может назвать на истинную пару тот, чье сердце отравлено великой, личной обидой, утратой, что обратило всю его душу в пепел ненависти. В тексте прямо сказано, что обычное стремление к каким-либо благам, каким бы сильным оно ни было, не способно призвать столь могущественную магию. Нужно нечто большее. Сила сия питается не амбициями, а сгоревшим сердцем, растоптанной верой, кровью, за которую жаждут отмщения. Я откидываюсь на спинку кресла, в ужасе глядя на строки. Жажда власти Урсулы кажется мне теперь детской забавой по сравнению с этим. Это требует чего-то чудовищного, личной, выжигшей душу трагедии. И тогда новый, леденящий вопрос приходит мне в голову. Я смотрю в темнеющее за окном небо, и по спине бегут мурашки. А нет ли в клане кого-то, кто ненавидит род Белогорцевых не за власть, а за что-то иное? Кто-то, чья обида будет глубже, древнее и смертоноснее, чем у Урсулы? Кто-то, о ком мы даже не подозреваем? Может, во времена Марьяны и Армели произошло что-то еще? Надо бы поговорить с ними. Я доедаю пирог и допиваю чай, а потом топаю на кухню, чтобы помыть кружку. В окно вижу, как к дому подходит Артур. Лицо у него сосредоточенное, шаги тяжелые. Сразу же улыбаюсь, спеша к двери. Хотя по его виду ясности нет. Он выглядит озадаченным. Интересно, что ему сказал дед? В это же время в кабинете Армеля. Я захожу в кабинет деда, и первое, что вижу, Марьяну. Она сидит в углу на кресле, и на ее запястьях по-прежнему поблескивают магические наручники. От этого зрелища у меня в груди что-то неприятно сжимается. С меня-то их сняли сразу. Почему на ней до сих пор оковы? Обращаюсь я к Армелю, который сидит за своим массивным столом и смотрит на меня усталыми, но внимательными глазами. С нее тоже нужно их снять. Марьяна, вместо того, чтобы обрадоваться моему заступничеству, лишь фыркает, поднимая на меня насмешливый взгляд. «О, спасибо за заботу, внучок», — говорит она, и в ее голосе слышится извительная нотка. «Скажем спасибо, что рот мне пока не заткнули. И слава богине. Думаю, они просто страхуются. И если честно...» — она звякает браслетами. «Я их понимаю». Марьяна громко хохочет и поглядывает на Армеля. «Оставляет такую могущественную и, чего уж греха таить, обиженную на весь свет ведьму без присмотра, Не самое разумное решение. Я сжимаю кулаки, но вынужден признать ее правоту. Да, она моя бабка. Да, она раскаивается. Но сила ее по-прежнему огромна, а прошлое оставило в ее душе шрамы, которые вряд ли когда-нибудь полностью затянутся. Доверие нужно заслужить, а не требовать его. Ладно, отступаю я. Тогда поговорим о деле. Алиса нашла кое-что в старых архивах. Вы знаете что-нибудь о силах, которые могут помешать подтверждению истинности? О чем-то, что может исказить саму связь? Армель медленно мотает головой. Его седые брови сдвигаются. Нет, никогда не слышал. Истинность — это дар, основа нашего бытия. Ее нельзя поделать. Но опыт волков говорит, что мы многого просто не знаем. А вот Марьяна затихает. Ее насмешливое выражение сходит с лица, сменяясь глубокой задумчивостью. Она смотрит куда-то в пространство перед собой, будто перебирая в памяти древние пыльные свитки. «Есть!» — начинает она наконец. Ее голос теряет привычное ехидство, становясь серьезным и даже немного торжественным. «Есть нечто, куда более страшное и древнее, чем то, что натворила я в свое время. Тень сомнения. Оно не разрушает истинность. Оно отравляет ее, наводит тень на самую суть связи, сея хаос в душах и в магии». Я замираю, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Такое развитие событий мне не нравится. «Ну...» — Марьяна обводит нас с дедом тяжелым взглядом. «Я не знаю никого в этом клане, кто был бы способен призвать такую силу. Для этого нужна не просто злоба и жажда власти. Нужна выжженная душа, сердце, обращенное в пепел. Урсула!» — она презрительно фыркает. «Она мелочная интриганка. Ее ненависти не хватит, чтобы зажечь спичку, не то что призвать древнюю тень». Марьяна смотрит прямо на меня, и в ее глазах я вижу странную смесь уверенности и беспокойства. «И в вашей стае истинности сомневаться не приходится. Вы идеально вписываетесь в магические законы Вселенной. Баланс, понимаешь?» Она указывает пальцем на себя. «Я совершила великое зло, наслав проклятие. И ради баланса моя ж кровь, мой внук, его снял. Все как положено, колесо судьбы повернулось. Так что по всем законам магии волноваться не о чем». Ее слова должны успокоить, но почему-то не успокаивают. Ощущение надвигающейся бури не отпускает. «Но лучше подготовиться», — говорит Армель, перехватывая мою тревогу. «Артур, есть ли что-то, что я должен знать до обряда? Что-то, что может на нем отразиться?» Я встречаю его пронзительный взгляд и понимаю, о чем он. О ночи с Теей. О том, что мы уже муж и жена не только перед людьми, но и в самом сокровенном смысле. Я качаю головой, чувствуя, как тепло разливается по щекам. Нет, не стыда, а скорее странной гордости. По всем древним законам Тея моя, и какие-то правила, придуманные советом, пыль на их фоне. Нет, дед, ничего из того, что я могу сказать на обряде, не отразится. Наша связь, она настоящая, в этом я уверен. Марьяна вдруг громко смеется, и этот звук наполняет комнату, сметая напряженность. Она с силой бьет Армеля по плечу, отчего он вздрагивает и хмурится. «Ух ты, старый чурбан!» — весело восклицает она. «Перестань мучить молодых своими дурацкими вопросами. Не мешай им жить. Или ты забыл, как мы сами давали клятвы, когда я уж носила под сердцем нашу дочь? А? Вспомни!» Я застываю широко раскрытыми глазами, глядя то на нее, то на деда. Армель откашливается, и по его шее разливается краска. Он отводит взгляд, явно смущенный. «Марьяна?» — начинает он строго, но она его перебивает. «Что, Марьяна?» Она поворачивается ко мне, и ее глаза горят. «Слушай сюда, внук. Закон медведя, все эти советы и ритуалы — Это человеческие правила. Удобные, нужные, чтобы не скатиться в хаос. Ну, истина есть. Она прижимает руку к груди, поверх сердца, и внимательно смотрит мне в глаза. Это животное, сама сущность. Первобытная сила, которая могущественнее любых законов. И нет в ней ничего постыдного. Вы стеи перед самой луной уже обвенчаны. Ваши души нашли друг друга. Так что все эти обряды – просто формальность для упрямых стариков вроде него. Она снова тычет пальцем в Армеля. Ее слова падают на благодатную почву. Они резонируют во мне, подтверждая то, что я и сам чувствовал всем своим естеством. Никто и ничто не может запретить нам стеи быть вместе. Наша связь – это данность, как восход солнца или смена времен года. И все же... Я вдыхаю и киваю им обоим. Понял, спасибо. Я вращаюсь и выхожу из кабинета, оставив их разбираться со своим давно запутанным прошлым. Легкость, с которой Марьяна говорит о нашей связи, вселяет в меня уверенность. Но глубоко внутри, в самом сердце, остается крошечная холодная точка. Ощущение, что что-то грядет, что-то, чего не видят даже они. И это что-то не имеет ничего общего с человеческими законами или магией предков. Оно куда опаснее, потому что оно безлико, неизвестно и потому пугающе.